на чердаке. На улицах с притворным шиком и унтерами на дверях, чудовище с беззвучным криком на ликах, чтобы в меня вперять свои страдания и вопросы, в молчание, ибо безголосы, а я, запрятав сердце в кожу, сижу в тепле и за стеклом. Мне только небо душу гложет за фонарем под потолком, и только звезды и кометы бредут технический этаж, где я пишу стихи про это, а остальное эпатаж.